Интермедия пятая. Сивый и Барри. Разборки в маленьком уездном городе. Сивый и Барри приготовились слушать хвалебные речи своего пьяного собеседника и не ошиблись в своих первоначальных предположениях. «Знамо дело!» Рябой приступил к излиянию души, будучи польщенным вниманием иногородних гостей. «Все то из благ, что мы тут имеем, почитает выгоды в положеннице городка выходит. Да и благодаря станции узловой, кормилице нашей, выдал он уже и так очевидное, приняв горделивый вид. Что-то оттуда приходит», — рассказчик кивнул куда-то за свою спину. «А иное, дык поди, и с той сторонки потоком тянется, особливо после указа империи имправ... эти...» Оратор рыкнул. «Имперского!» — завершил он, причем очень напрягшись для труднопроизносимого слова, как вышло из его состояния опьянения. Друзья переглянулись с пониманием. «Значит, вы и армейским оружием промышляете?» — задал Сивый наводящий вопрос. «Так ведь оно завсегда!» — кивнул Рябой. «Служивые, ну, те, кто главенствует, то в охранении эшелонов анных, такие с радостью кое-чего на продажу тут ты скидывает, да, это да!» Тут он эмоционально ударил кулаком по столешнице. «И иное чего перепадет брату нашему, да, рисковому!» Немудреная посуда весело подпрыгнула, но не упала. Массивная столешница не подкачала и недостаточно спружинила для этого. «А еще...» — тут Рябой перешел на шепот, как ему самому показалось. «Малахитец неучтенный идет с копий прихребетя, кой покупают с охотою в том же Ставрополе, что на Волге той». Он попытался поставить акцент, но вместо этого осушил кружку, которую немедленно наполнил внимательный Барри. «Да неужели?» — сыграл крайнюю степень удивления Сивой. «Именно!» — заверил его собеседник с необычайной искренностью в мимике. «А со стороны империи идут готовые артефакты, снары, готовы уже поступают и успехом пользуются», — добавил он еще порцию важной информации. Неожиданно рядом с их столиком появился человечек, одетый получше Рябова и даже со смелой заявкой на ухоженность. Это легко читается на его гладкой коже, и что без труда подметили Сивый вместе с напарником. «Да вы уж простите меня, уважаемые, за вторжение в чужой разговор-то», начал он говорить с извиняющимися нотками в голосе. «Это, конечно-то, не мое дело, но пьян Рябой, изрядно. Пора ему». «Да, пора уже и баньки». Гость бесцеремонно поднял пьянчугу за шкварник. «А я ему пособлю. Ну, а вы примите приглашение-то. Да с почтением сделанное». Он кивнул в сторону изолированного портьеры помещения. «Вас, уважаемые, отужинать приглашает Мороз», добавил он и застыл, ожидая реакции. Ватажники пожали плечами и нехотя встали, оставив на столе еще копеечку. «Но, коли с проявлением уважения, то...» Сивый развел руками и кивнул в ответ с пониманием. «Примем, чего уж отказ вытворять-то. Куда ступать видим? А ты, мил человек, будь ласков, да проводи Рябова-то, а коль вызвался», проявил он заботу напоминанием. Друзья сделали пару шагов к отдельному кабинету и проследили за провожатым, держащим под руку пьяного товарища. Пришлось им сдержать удивление, когда Рябова провели не к выходу, а совершенно в другом направлении, где обнаружилась неприметная доселе дверь. Задержавшись еще на некоторое время, Сивый и Барри увидели свод подземного прохода в аккурат за той же неприметной дверкой, что их удивило. Ну а присмотревшись еще повнимательнее, они выделили изменения в количестве и качестве присутствующего народа, хотя каждый из ватажников точно помнил, что главный вход не открывался за все время их застолья. «Неожиданно», — прошептал Сивый своему верному другу. «Хм, согласен я с тобой, Сивый, это... Так у здешних-то придумано. Здорово!» — кивнул ему Барри. «Ну, пошли уж, а не то разнервничаться авторитет-то, ну, который мороз». «У тебя чего из оружия?» — обеспокоенно прошептал Остапий. «Да есть у меня кое-чего», — отмахнулся здоровяк. «Припас самое любимое свое». Сделал он намек товарищу и оскалился на мгновение, став выглядеть чуть свирепее обычного. Сивый удовлетворился ответом, немного успокоился, так как знал доподлинно о предпочтениях своего большого друга в делах оружейных. Речь идет об обрезах, из дробовиков сделанных, да обязательно тех самых, что калибром покрупнее обычных, охотничьих будут. А если выражаться еще точнее, то сотворенными из образцов раритетных, оставшихся на руках населения после времен Первой войны в Захребете и чудом сохранившихся за столь долгое время. «Готовь!» — коротко скомандовал Силой своему партнеру, а сам перепроверил камеры в барабанах двух револьверов, на минуточку позаимствованных у того же господина Феликса. Барри слегка повел головой, выразив удивление неожиданным поворотом дел, но выполнил указания Остапия беспрекословно и даже не задавая уточняющих вопросов. Ведь так сложилось, что возникновение и тени недоверия к решениям своего мелкого предводителя уже давно исчезли из мыслей Барри как нечто невероятное, да и абсолютно немыслимое. Сивый удовлетворительно констатировал все 12 снаряженных камер, однако, поразмыслив немного, он решил заменить капсулы на свежие. Ну, мало ли, могли запросто ее цереть, да в непогоду-то и такую. И он оказался прав. Раскисла гремучая начинка-то от снега, так что и порох пришлось заменить, оставив лишь пули из предыдущего снаряжения камер обоих револьверов. Сноровки и богатого опыта бывалому спекулянту нелегальным вооружением вполне хватило, чтобы не привлечь излишнего внимания местных завсегдатаев заведения, предназначенного для коротания ночного досуга сомнительными личностями. Личности эти начали вести себя предсказуемо, готовясь к силовым действиям по команде старшего, вероятно, по сигналу того же Мороза. Посему времени на процедуру перезарядки он затратил по минимуму, минуту всего, да может чуть более, но не намного. Все его действия, связанные со скорым переснаряжением барабанных камер двух револьверов, спокойно прикрыла широченная спина здоровяка Барри. Это помогло ватажникам избежать преждевременного раскрытия черного плана по конкретному злодеянию. Собственно, как и от начала всеобщего кипиша, связанного с неминуемой стрельбой, поножовщиной и беспощадным кровопролитием. Прежде чем отодвинуть тяжелую портьеру в сторону, ватажники скинули свои полушубки, пока так и оставаясь вне зоны наблюдения местных, скрывшись в углублении арки кабинета. Затем они вытащили амулеты независимых инспекторов, выставив их на обозрение прямо поверх офицерских накидок. «Вот что, Барри, если не мы, то нас пора!» — коротко рявкнул Сивый. Оба товарища влетели за портьеру, где начали моментально и жестко действовать. Сивый взял сидящих за столом под прицел своих револьверов, приковавших внимание бандитствующих господ толстыми трубками глушителей. «Тш-ш-ш!» — добавил Барри. А в рот близ сидящему втемяшил ствол своего обреза да так, что раскрошившиеся зубы у бедолаги в глотке застряли. А сам человек посинел, попросту задыхаясь. «А-а-а!» — простонала его жертва, выпучив глаза в красноречивом ужасе. «Сидеть! Руки на столешницу!» — прошипел Сивый, поведя вокруг револьверами и останавливаясь на каждом по очереди. «Только повод дай! Откупорю скворечник лишней дырой!» Он ударил рукоятью по голове первого дернувшегося, видимо, из числа шестерок. «Мороз кто?» Он обвел окружение зловещим взглядом. Шума пока не поднялось, так как сработал эффект неожиданности. В изолированном кабинете оказалось всего трое представителей местных, один из которых выглядел чуть свирепее и главенствовал за столом. Воцарилась пауза, продлившаяся всего пару мгновений. «Обзовись, уважаемый!» Договорить он не смог по вполне объективной причине. Сивый моментально перескочил к нему ближе и приставил дуло ко лбу. То, что есть куча грешков за морозом, ватажник уже просек, прочитав тень страха в его выражении. И отнес он боязнь к нарушениям закона вольного братства джентльменов удачи, а именно к недоимкам в общественную кассу, уважаемых господ. Хлоп! Нажав на спусковой крючок, Сивый отметил дыру в голове Мороза и удивленно глянул на револьвер, не услышав характерного грохота выстрела. Однако не смутился и перевел дуло на двоих ближников упокоенного. «Мы из Ставрополя, что на Волге», — начал он тихо, но с очень богатыми эмоциями, исключающими любые попытки к сопротивлению. «Проблемку решить уполномоченный с золотишком, недополученным общественностью. Каторжане не доедают, казна воровская в прибытке ограниченная», — перечислил он первой своей импровизацией. «А вы тут жируете и коркой балуетесь. Голову отрежьте!» Сивый качнул револьвером на Мороза, чья кровь потихоньку разливается по столешнице. «Для отчетности главному ревизору», — пояснил он. «Ну и перевыборы пора затевать, коль тут такой срам». Сказано подействовало правильно. И, скорее всего, по той самой причине, что все тут в курсе недоимок процентов, положенных передаче в общественную казну бандитов. Сивый подвинул стволом револьвера тесак, припасенный для разделки мяса. «Вот ты, отрежь головушку», — скомандовал он близ сидящему бандосу. «А ты собери тут уважаемых и незапятнанных в крестьянничестве», — Сивый подбодрил второго, похлопав его револьвером по плечу. «И вы, уважаемый, нас не тронете?» — недоверчиво переспросил он. Барри вытащил обрез изо рта своей жертвы, демонстрируя доброе расположение и завершение скоротечного этапа силовых действий. При этом он так улыбнулся, что у бедняги не нашлось сил обрадоваться жизни. «А смысл какой?» — пожал плечами Сивый с ноткой безразличия, но не торопясь спрятать оружие. «Вы, уважаемые, приличные люди, знающие законы. Ну зачем же всем страдать из-за какого-то мороза?» Он вновь заставил джентльменов покоситься на труп своего лидера. «Головушка, не забудьте, я говорил, что мы не одни в городок ваш прибыли», — добавил ватажник, намекнув на невозможность противодействия себе. «Подскочат лиходеи, да во главе с нашим старшим», — продолжил он рассуждение, «ну, покрошат они сообщество ваше в капусту квашену. А работать кого ставить-то? Ну, кто тут все знает? Правильно?» Господа-то шли от первого шока и даже немного повеселели, поняв, что их головы остаются на месте. Один из джентльменов кинжала и револьвера принялся за дело по отделению головы Мороза от тела, а второй кивнул беззубому. «Коль так-то я мигом, Мороза давно пора было». Он пояснил, что пора, красноречиво проведя по горлу. «Готовы все, и туточки в аккурат». Бедолага исчез из кабинета и вернулся в сопровождении нескольких бандитов, и как раз к тому моменту, когда голову Мороза укладывали в узел, сделанный из куска алого бархата портьеры. «Господа, уважаемые ловчие удачи!» бесцеремонно обратился к вошедшим Сивы, исключив любые вопросы. «Выборы главы? Так это дело принципиальное и на совести местного сообщества», — выдал он вступление, чем вызвал волну удовлетворения представителей местного криминалитета. «Супостат, что жаден, оказался наказан. Он потряс мешком с головой. «Обрешите моменты, недоимки все соберите, а нам еще делишки доделать в городе нужно». Встав с места, Сивый повернулся ко всем так удачно, что местные бандиты невольно оценили и военные артефакты, и офицерские накидки ватажников. В мыслях джентльменов промелькнули мысли о невероятной крутости представителей Ставрополя, раз уж и в военном ведомстве у них все схвачено. «А куда доставить-то собранное?» — уточнил кто-то из авторитетных злодеев. «А так это легко». Сивый просыпал икру на столешницу и пальцем изобразил примитивную схему расположения вагонов эшелона. «Это станция, а вот и местечко», — ткнул он на нужную теплушку с девушками и Феликсом. «Но там...» — он изобразил ужас мимикой. «Там звери в человеческой личине. Не вздумайте даже слова сказать. Отрезанной головой не отделайтесь». «Да...» — кинул Барри, добавив эффекта ужаса. — «Ох, или худей там! Советую вовсе глаза закрыть, прежде чем постучаться!» Бандиты ужаснулись и представили в красках, кто там таков. «Если эти двое вообще без тормозов и сначала убивают, а потом разговаривать начинают». «Кстати...» — резко сменил тему Сивый. «Кто из вас продуктами армейскими промышляет?» Задал он важный вопрос для решения своего основного задания. Некто в белом полушубке втянул голову, косясь на обезглавленный труп Мороза и готовясь стать следующим. «Свирит!» — его ткнул в бок сосед. «Чего молчуна изображаешь?» «Это я!» — выдавил из себя Свирит. «Тут мы вычисляем одну крысу из имперских военных, кто честно делиться не хочет», — начал пояснять Сивый, чем вызвал новую волну уважения к себе. «Ты уж обрисуй, кто и как тебе продукты скидывает, а главное, где?» — продолжил ватажник. «А к тебе-то, да, как к уважаемому, особого спроса мы не имеем. А вот с жадными господами...» «А я все понял. Все обскажу, да провожу навстречу», — обрадовался Свирит легкому решению. «Вот на следующий день-то как раз и состоится обмен». «В смысле обмен?» — нахмурился заинтересовавшийся ватажник и приблизился к говорящему. «А поясни-ка?» «Так и все просто же!» — Сирит пожал плечами, мол, схема-то обычная. «О, не, имперские-то! На складе военном закуп делают, да по дешевке!» — начал он объяснять примитив. «Добрые продукты, полученные за денежку малую, меняют у моего купчишки, да на что-нибудь негожее. Годные и хорошие на рынке мы заново». «Но все понятно», — остановил Свирида Сивый. «Обычное дело. Тогда завтра ждем весточки от тебя. Ну, а али сегодня?» Ватажник закончил с главным вопросом. «И вот еще что», — продолжил он, надевая поверх офицерской накидки тулуп и уже собираясь покинуть харчевню. «Мы ищем пару молодых господ, которые отдых затеяли в городке вашем. Да аккурат ночкой этой!» Он перешел на шепот. «Ох, как важные он и господа! А уж как страшные!» Сивый покачал головой, изображая искреннюю печаль. «Не советую их беспокоить. Да и совладать с ними никто не сможет, так как приближенные он и господа к самому ему, неназываемому!» Напустил он ужаса и таинственности в откровении, чем привлек всеобщее внимание. «Двое?» — поинтересовался кто-то из уважаемых представителей криминального мира. «Двое!» — подтвердил Барри. «Один из них и есть главный нашей карательной делегации», — добавил он, чем вновь нагнал жути. Джентльмены зашептались, отчаянно жестикулируя. Проведя короткие переговоры, они вновь выдвинули Свирида в качестве уполномоченного в ведении переговоров. «Этот слушок прошел весьма интересный», — начал он, покосившись на револьверы в руках Сивова. «Маги какие-то, наверняка с вашим эшелоном прибывшие, от патруля уходили». Свирид перешел на уважительный тон. «Темные он и я, так как выгнали в камень мостовой тот патруль, а уж опосля и еще кое-кого. Вы пройдите переходами нашими к госпоже Виолетте. Он указал на дверку, ведущую в подземелье. Там и он, и я. А вот от нас еще благодарствие. На столешнице появился увесистый саквояж, как раз рядом с упакованной в узел головой Мороза. Сивые бары вскинули брови. Это что? Бегу, смутился Азерит. От нашего общества поклон за расправу с патрулем из окаянных. Вы уж им передайте, да, и знак это, продолжил переговорщик, знак вам, и штрафится некоторый, за наш недоклят по золотишку общественному недоданному. Завершил он объяснение и сел на место, шумно выдохнув, изобразив пантомимой радость с чувствами выполненного долга. Но, коли общество настаивает, Сивый убрал револьвер и взял голову с акваяжем. «Так куда идти?» «Поворот налево, а там и прямо до кованой двери», — обрадовался еще кто-то. «Стучать так вот», — и он отбарабанил ритм по столешнице. Ватажники вышли из кабинета под всеобщими взглядами немаскируемого интереса и с легко читаемыми нотками страха. И лишь закрыв за собой дверь подземного перехода, оба товарища выдохнули. «Севый, а, Севый!» Барри осторожно тронул друга за плечо. «А откуда ты узнал про недоимки?» «Я и не знал», — Остапий удивил ответом здоровяка. «Мы с тобой, дружище, так вообще чудом остались живы. Ты ж понял, что это наши головы сейчас в узлах должны находиться?» Барри не нашел, что сказать другу, и просто постучал в нужную дверь условным сигналом. «Тук-тук-тук, тук». «Мам, кого?» — поинтересовались у них милым голосом. «Господина Феликса!» — бодро ответил Остапий. «Да, нашего старшого!» — поддержал его здоровяк.